способен ли я на убийство ради таких денег? Одно дело лежать в кровати и обдумывать убийство Дестера, и совсем другое — совершить его. Ведь в таком предприятии страшнее самого действия напрасный риск, результатом которого станет не достижение желанной цели, а разоблачение и наказание. Если продюсер будет убит, то первым подозреваемым в глазах полиции явится Элен. Сыщики поймут, что она избавилась от мужа, чтобы получить страховку. Но они могут предположить также, что вряд ли женщина совершила убийство сама, без посторонней помощи. Тогда они начнут искать мужчину и выйдут без труда на меня. Не следует сбрасывать со счетов и саму страховую компанию. Она не выплатит денег, не проведя своего весьма пристрастного расследования. Ее собственные сыщики еще хитрее и опаснее, чем полицейские. Нет, прямое убийство — слишком рискованная вещь. Куда безопаснее подстроенное. Может быть, Элен как раз и планирует его. Совершить такое убийство гораздо проще. Нужно только, чтобы Дестер сел за руль в пьяном виде или попал в поток пешеходов, и дело в шляпе. Только одно в этом случае плохо. Несчастье может произойти не тогда, когда нужно. Вдруг Дестеру повезет, вдруг он не попадет в катастрофу до самого истечения срока очередного взноса. Конечно, это учитывает и Элен. Ее торопит время. По-моему, имеет смысл подождать, пока мадам не избавится от мужа сама, пока не утихнет шумиха, связанная с гибелью Дестера, только потом вмешаться и потребовать своей доли. Это меня опять вернуло к мысли о том парне, который выбросился из окна. Может быть, мне удастся поймать Элен на крючок ее прошлого? У Сули есть связи в Нью-Йорке. Надо уговорить его поехать туда и добыть нужную мне информацию. Я посмотрел на часы. Было 7 вечера. Вряд ли Дестер собирается куда-нибудь еще поехать. Чем скорее я переговорю с Соли, тем лучше. Я поднял телефонную трубку и набрал его номер. Соли подошел к телефону. «Мне нужно поговорить с тобой, Джек», — сказал я. «Давай встретимся через полчаса в баре Сэма». «Сегодня не могу. У меня важное свидание». «А что вдруг приспичило?» «Ничего, но в твоих интересах приехать в бар». Наступила пауза, в течение которой, как я понял, Соли боролся с самим собой. Потом он тяжело вздохнул. «Хорошо, если так, то я отложу свидание». «В баре Сэма, теперь уже через 20 минут», — уточнил я и повесил трубку. Переодевшись в обычный костюм, я вышел из дома и поспешил к бару. Я предпочел бы взять одну из машин, стоявших в гараже, но мне не хотелось просить на это разрешение. Когда я вошел в бар, Соли уже ждал меня. Мы сели в отдельную кабину, чтобы никто не мог нас подслушать. Я заказал официанту 2 хайбола. «В чем дело?» — спросил меня Джек, когда официант принес бокалы с виски и ушел. «Помнишь, ты мне рассказывал о миссис Дестер и о парне, который выбросился из-за нее из окна?» Соли поморщился. «Да, но какое это имеет отношение ко мне?» «Слушай, если ты пригласил меня сюда, чтобы...» «Успокойся», — упредил я вспышку недовольства приятеля, похлопав его по плечу. «Откуда тебе известно о таком факте?» «Не помню», — ответил Джек, недоумевая от непонятной моей заинтересованности давнишней и чужой историей. «Но это точно произошло?» «Как можно знать такое точно? А в чем дело?» Я откинулся на спинку стула, отпил из стакана виски и посмотрел на бывшего своего сослуживца. «Хочешь заработать $500?» — спросил я. Соли с недоверием уточнил. «Ты меня не разыгрываешь?» «Я настроен весьма серьезно. Никакого розыгрыша. Если ты поможешь мне, тебя ждет 500-тиных». «А что нужно сделать?» — спросил Соли, и его взгляд стал твердым. «Послушай, ты...» «Знаю, знаю. Дай мне договорить до конца. Ты должен довериться мне и проделать кое-какую разыскную работу, прежде чем деньги перейдут к тебе». «Мне это не слишком нравится», — медленно начал Джек. «В твоих словах много подозрительного. Слушай, я пропустил свидание, потому что думал, что ты предложишь мне дело...» «Подожди», — перебил я. «То, что я тебе предлагаю, совсем не так дико, как кажется на первый взгляд. Все зависит от того, как много ты захочешь знать об этом деле». Соли нетерпеливо дернулся. Он и не любил, когда в нем сомневались. «Как много? Все, конечно». Я пристально посмотрел на него. «Ты в этом уверен? К чему ты клонишь?» «Мне нужна информация об Эллен Дестер», — сообщил я, понижая голос. «Если ты достанешь необходимые мне сведения, ты получишь $500. Или ты уже не хочешь знать всего об этом деле?» Мой приятель, когда до него дошел смысл моих слов, опешил. «Подожди, тебе известно, что бывает за шантаж?» «Заткнись, ослиная башка! Кто говорит о шантаже?» — накинулся я, переходя на шепот. «Я предложил тебе деньги за данные об Эллен Дестер, и ни одним словом не обмолвился о шантаже. Мне уже приходилось сталкиваться с копами, и я не имею права рисковать». «Кто говорит о копах?» — спросил я. «Но если тебе не нравится эта работа, я могу найти другого человека». Соли колебался недолго, махнул досадливо рукой и бросил. «Ладно, согласен. А что я должен делать?» «Мне нужна исчерпывающая информация о том бедняге, который выбросился из окна, а именно, что он собой представлял, почему выбросился, что гласит вердикт суда, какова роль Эллен в данном деле. Уловил это? И еще меня интересует детальная картина прошлого, миссис Дестер. Придется тебе поехать в Нью-Йорк и покопаться, но только не трать времени даром». «А что будет в мое отсутствие с конторой?» «Оставь ее Пэтси. Она управится с делами. Ты ведь знаешь не хуже моего, сколько тебе придется вкалывать у себя, чтобы заиметь $500. А я предлагаю тебе их всего за несколько дней работы». «Звучит это заманчиво, но когда я смогу получить деньги?» «Ты получишь их, если мой план удастся. Если нет, то будем считать, что нам обоим не повезло». «А пока мне придется самому оплатить поездку в Нью-Йорк?» «Ради бога, если не хочешь, не надо». Соли отпил виски из стакана. «Понимаешь, это дело нас может довести до тюрьмы». «О чем ты беспокоишься? Твоя задача — добыть для меня информацию, за которую я плачу деньги. Остальное тебя не касается. Какие неприятности могут ждать тебя?»